здесь. Ты попал за место, ты попал за место. Не здесь. You die, you die. Он утром такой же, как и все. Заряд каков я по ящику новости. Подругу отправить. Короче, все то, что и с тобой бывает. Потом пор, автобус, ставка. На шее галстук, как петля, удавка. Вот первый признак раздражения. Он ищет цель, для того поражения. Позже, все позже. Накатанный маршрут, как мороз по коже. И вот оно, из стекла, из стали. Работа, о которой вы, может быть, мечтали. Для тебя, вердень будет морально. Политика для роста, лестниц социальных. И вот оно, второе раздражение. Все пиздец, иду на цели поражения. Все пиздец. Ты попал за мест, ты попал за мест. Все пиздец. You die, you die. Все пиздец. Ты попал за мест, ты попал за мест. Все пиздец. You die, you die. Как кадры мелькали быстро этажи. Он поднимался вверх и снова на душе болело, терзало. То, что ему всегда покоя не давало. Боль за страну, народ, за душу нации. Для них как смерть американизации. Не демон бог, рабов как поколение. Теперь как норма боли и унижения. Боссы, как боги. Пентхаус, как Олимпия, к ним ведут дороги. Вдоль стен плывут, как тени клетки. Все как один мертвец, марионетки. Кастет удар, еще ушел охранник. А Коля думал, сука, жизнь тебе не пряник. И вот оно, бля, снова раздражение. Все пиздец, иду на цели поражения. Все пиздец. Ты попал за мест, ты попал за мест. Все пиздец. You die, you die. Все пиздец. Ты попал за мест, ты попал за мест. Все пиздец. You die, you die. You die. Попал за мест, ты попал за мест, все пиздец.